Глава 28. Кассета номер 7. Продолжение записи Бланш. Как долго Бланш и Калет жили вместе? В начале наших с Пьером отношений мы ночевали у Калет, потом переехали в отель, чтобы не мешать ей, хоть мы и не мешали. Совсем наоборот. Она была счастлива нашим присутствием, но никогда этого не показывала. На самом деле, мы хотели комфорта и старались оказаться подальше от моей девичьей кровати. Когда мы перебрались в США, Пьер сказал, что в любой момент купит ей билет на самолет, чтобы она могла нас навестить. Она всегда отказывалась. Тогда он пообещал, что возьмет два билета, один для нее, другой для Луи, чтобы ей не пришлось лететь одной. Калет не соглашалась из-за своей мастерской. Нельзя ее закрыть, и речи быть не может. Пусть кто-нибудь заменит вас на время. Кто именно? Сапожник Калет. Помню один ее невероятный ответ, насмешивший Пьера. У нас с вами разные профессии. Вас может заменить другой актер. Я незаменима. Бланш. Второй раз я пришла в Ганьонскую школу имени Пастера в 7 классе. Школа — обязательное мероприятие, а мой родитель боялся нажить неприятности, нарушая закон. Иначе, черта с два, он бы позволил мне учиться. Как только мы проехали указатель на Ганьон, я подумала, здесь живет девочка, которая похожа на меня, та, с добрыми глазами. Я надеялась снова тебя увидеть, Калет. Хотя прошло 3 года, и ты меня не подвела. Сидела за партой в центре класса, как сестра, которая ждет меня. Почему-то в одежде не по размеру. Ты улыбнулась, помнишь? Я оставалась с тобой во время перерыва на обед. Мы часами сидели на одной скамейке и разговаривали. Калет. У тебя в карманах ничего не было. И я набивала свои яблоками, а в ранец клала хлеб и крутые яйца, чтобы мы могли как следует подкрепиться. Бланш. Ты задавала миллион вопросов о моем акробатстве. О глазах зрителей спрашивала, боюсь ли я упасть. Когда научилась делать кувырки, шпагаты, жонглировать, ты пыталась вообразить мои костюмы и грим. Я казалась тебе принцессой в блестках. Калет. А я никогда не видела настоящих принцесс. Я нажимаю «стоп» и ставлю кипятить воду. Открываю шкафчик, достаю 2 пакетика целебного сбора «Калет» спокойной ночи, несколько кусочков сахара, кофейные фильтры и 2 кружки — одна из них с трещиной. Воображаю, как она жила тут затворницей, потеряв Бланш. Какая ужасная печаль и невыносимое одиночество. О чем она думала? О нас, обретающихся в Америке, о Пьере, который втихаря звонил ей до так называемой смерти, о матчах 3-й лиги, об игроках. Интересно, Луи приносил ей газету каждый день? Сейчас 1 или 2 ночи, и Анна наверняка уже крепко спит на острове. Пьер присоединился к той другой в постели, закончив разговор со мной. Я не смогла выдавить из себя ни одного слова после его признания. «Да, я ей звонил у тебя за спиной». Я ошарашена, изумлена. Я в гневе, заинтригована. Меня одолевают сомнения, о чем могли разговаривать живущие в Калифорнии артисты и сапожницы из Ганьона. Возвращаюсь с кружкой к магнитофону, включаю его, и голоса Бланш и Калет снова звучат в стенах дома. Вот они одновременно прыснули со смеху. У них одна и та же манера проглатывать радость. Их смех едва ли не безмолвен. Я почти вижу, как они сидят перед магнитофоном, 2 одинаковых силуэта, женщины с одним лицом на двоих. Бланш. Принцесса королевства, которым правит жестокий король. По этой причине я и держала тебя подальше от Шапито. До того дня, когда... Рассказывай теперь ты. Калет. На 2-й неделе, за 4 дня до вашего отъезда, ты сказала, я покажу тебе мою семью, Калет. Предупреждаю, она странная и может даже напугать. Но злых людей в ней нет, совсем наоборот. Важнее всего, что мой родитель тебя не увидит. Его не будет целый день. Бланш. Я не хотела, чтобы папаша о тебе узнал. Боялась, он решится на похищение и будет показывать публике нас обеих вместе. 2 редких экземпляра. Не родные по крови, но так похожи и внешне. Калет. Я ушла бы с тобой, если бы не Жан. Первым мы встретили Нестора, великана с чудесной улыбкой. Ладони у него были размером с теннисную ракетку. «Познакомься с моей подругой Калет», — сказала ты. Он ответил: «О, вы похожи, как две сестры». «Знаю, но она мне не сестра, не говори Судору, что видел нас». Он в ответ пошутил: «Я слишком высокий и вообще ничего не вижу». Я спросила, кто такой Судора, и ты прошептала мне на ухо: «Мой родитель». «Бланш, я бы ни за что не позволила ему забрать тебя. Все, кто последовал за ним, ужасно страдали». «Калет». Я спросила, где ты живешь. Ты толкнула дверь трейлера, и я увидела широкую неубранную кровать, столик с кофеваркой, посуду, шкаф и огромный плакат со львом, занимавший все внутреннее пространство. Кивнув на кровать, ты сказала: «Это и есть наш дом». Потом достала из кармана 3 цветных мячика и начала жонглировать, совершенно меня очаровав. Но самое потрясающее началось, когда ты показала мне костюмы. Синий жестокор с юбкой и рукавами из тюля. Еще один такой же, но белый, розовое платье с блестками. Лосины, блестящие туфельки и курточку с пришитыми к ней монетками. Как же я завидовала всем этим кукольным нарядам, похожим на те, что украшали витрины галерей «Модерн» на улице Жан-Жареса. Ты надела странные носки и потащила меня в центр шатра, на огромный круг, ярко-желтый, как куст форзиции, с маково-красным. Забралась с кошачьей грацией по лестнице и зашагала по проволоке. Мне стало страшно, я боялась, что ты упадешь, потому что никогда раньше не видела живую акробатку. Другие мои одноклассницы были милыми девочками, но не чета тебе с твоей уникальной жизнью. Думаю, в тот момент я уже любила тебя. Ты казалась мне моим собственным отражением, жившим иной жизнью. И ты все время улыбалась, хотя глаза оставались серьезными. Я смотрела, как ты держишь равновесие на проволоке. Девочка-акробатка, девочка-птица. Я никогда не видела никого прекраснее, за исключением Жана, само собой разумеется. Потом ты спустилась, соскользнула вниз и спросила, какой костюм ты хочешь. Я не сразу поняла, и ты объяснила: выбирай, это будет мой подарок, у нас один размер. Пауза. Бланш. Ты выбрала синий. Я знаю, ты хотела розовое платье, но не решилась попросить. Мне сказали об этом твои глаза. Пауза. Бланш. Мои костюмы были сильно поношенными, чиненными-перечиненными, они производили впечатление, но сшили их из ткани не лучшего качества, а ты смотрела на них, как на бесценные сокровища. Калет. Я до 14 лет с ними не расставалась, чтобы и ты была со мной. Уехав, ты прислала мне 2 открытки по адресу, который я тебе дала. Адресу Блеза. Больше известий не было. Никто не знает, что я надела синий жестокор под платье, когда впервые перешагнула порог мастерской Мухтара. Пауза. Калет. Однажды на костюм наткнулась Аньес. В детстве она часто рылась в моих вещах в надежде найти неизвестно что и никогда не находила, к огромному своему разочарованию. Но в тот день обнаружила завернутый в папиросную бумагу костюм, и я ей его подарила. Они выключают запись. Я поступаю так же и вспоминаю, как давным-давно носила этот наряд и думала, что тетя получила его от феи, взмахнувшей волшебной палочкой. Иначе и быть не могло. Подарок Калет долго хранился в моем чемоданчике. Бланш. Выйдя из трейлера, ты встретила Фабрицио, державшего за руку Ноэ. Калет. Низенького мужчину и сиамскую обезьянку. Твоя жизнь походила на сказку. Бланш. Басню из 2 куплетов, радостно прекрасного и мрачного. После смерти львицы мы остались на юге Франции. Отец хотел купить нового хищника по дешевке, как он сам говорил, но не мог провернуть сделку, пока не узнал о существовании сиамской обезьяны по имени Ноэ. Можешь себе представить, он хорошо заплатил хозяину, и мы забрали зверька. Впрочем, как я уже говорила, животные служили витриной. Повсюду, где мы оказывались, мой родитель искал свежее мясо. Шлялся по больницам и приютам, выглядывал людей с редкими патологиями, врожденными или генетическими. Тех, кого изуродовала природа, они приносили ему деньги, а когда выбирали свой ресурс, их бросали на обочине дороги. Так в 1959 году он избавился от бородатой Натальи, сказав: «Теряешь волосы, старушка». Я любила ее, как родную мать, а он ревновал. Не знаю, где и когда он тайно от нас избавился от этой нежнейшей женщины, лучшей из всех, кого я встречала в детстве. Пауза. Калет встает, выходит из комнаты, потом возвращается к Бланш, и та продолжает. Интересно, что она делала, что искала. Бланш. Я рассказываю, чтобы Аньес узнала, как все было на самом деле. Человеческие зоопарки запретили еще до войны, но Судора хорошо знал, что его сородичи болезненно любопытны. Он прятал своих монстров за тяжелыми занавесями и тайно брал деньги с того или той, кто хотел увидеть кошмарное собственными глазами. Я не преувеличиваю. Их держали в заперти в отдельном вагончике, куда всем остальным вход был запрещен. Помню использованные шприцы в мусорных баках. Наверняка из-под успокоительных или более утоляющих, но стоило полицейским что-то заподозрить, и мы снимались с места. Калет. На обратном пути к школе мы прошли мимо закрытого тира. Ты приподняла порожек и, хитро улыбнувшись, вытащила два леденца. Я никогда такого не ела. Бланш. Ты тогда сохранила их для брата. Пауза. Наверное, они переглядываются и улыбаются. Калет. Мы шли к школе, и я спросила: «А где твоя мать?» Ты сказала: «Моя мать где-то там». Я не отстала, но с вами она не живет. Ты снова начала жонглировать мячиками. Один упал, отскочил на тротуар, и я побежала за ним. На ощупь он мне показался бархатным. Она больше ни с кем не живет. Как это? Она была воздушной гимнасткой, разбилась и умерла. Бланш. Я была дочерью призрака. У меня от нее ничего не осталось, кроме фразы, произнесенной Судора в мой 4-й день рождения. Она погибла из-за несчастного случая. Не помню, где ее похоронили, больше никогда о ней не вспоминай.